16. Однажды, в довольно прохладный день, когда мне наскучило читать слово «идиота», я отправился к философу Магу. На углу какого-то пустынного переулка я неожиданно увидел тощего, как комар, Каппу, стоявшего, лениво прислонившись к стене. Ошибки быть не могло. Это был тот самый Каппа, который когда-то украл у меня автоматическую ручку. «Попался», — подумал я, и немедленно подозвал проходившего мимо громадного полицейского. «Задержите, пожалуйста, вон того Каппу», — сказал я. «Около месяца назад он украл мою автоматическую ручку». Полицейский поднял дубинку. В этой стране полицейские вместо сабель имеют при себе дубинки из тиса. И окликнул вора. «Эй ты, поди-ка сюда». Я ожидал, что вор кинется бежать. Ничего подобного. Он очень спокойно направился к полицейскому. Мало того, скрестив на груди руки, он как-то надменно глядел нам прямо в лицо. Это, впрочем, нисколько не рассердило полицейского, который извлек из сумки на животе записную книжку и тут же приступил к допросу. «Имя? Грук. Чем занимаешься?» «До недавнего времени был почтальоном». «Отлично. Вот этот человек утверждает, что ты украл у него автоматическую ручку». «Да, это было около месяца назад». «Для чего?» «Дал ее поиграть моему ребенку». Полицейский вперил в Грука острый взгляд. «И что же этот ребенок?» «Неделю назад умер. Свидетельство о смерти при тебе?» Тощий Каппа вытащил из сумки на животе лист бумаги и протянул полицейскому. Тот пробежал его глазами, улыбнулся и, похлопав Грука по плечу, сказал: «Все в порядке, прости за беспокойство». Совершенно ошеломленный, я уставился на полицейского. Тощий Каппа, что-то бурча себе под нос, удалился. Придя наконец в себя, я спросил: «Почему вы его отпустили?» «Он не виновен», — ответил полицейский. «Но ведь он украл мою ручку». «Украл, чтобы дать проиграть своему ребенку, а ребенок умер. Если вы в чем-либо сомневаетесь, прочтите статью номер 1285 Уголовного кодекса». Полицейский повернулся ко мне спиной и быстро зашагал прочь. Что мне оставалось делать? Я торопливо направился к Магу, твердя про себя: «Статья 1285 Уголовного кодекса». Философ Маг любил гостей. В тот день в его полутемной комнате собрались судья Бепп, доктор Чак и директор стекольной фирмы Гер. Все они курили, и дым от их сигар поднимался к семицветному фонарю. Самой большой удачей для меня было то, что явился судья Бепп. Едва успев сесть, я обратился к нему, но вместо вопроса о статье 1285 задал другой вопрос. «Тысячи извинений, господин Бепп. Скажите, наказывают ли преступников в вашей стране?» Бепп не спеша выпустил дым от сигары с золотым ободком и со скучающим видом ответил: «Разумеется, наказывают. Практикуется даже смертная казнь. Дело в том, что месяц назад, изложив подробно всю историю с авторучкой, я осведомился о содержании статьи 1285 Уголовного кодекса». «Угу», — сказал Бепп. «Статья это гласит: каково бы ни было преступление, лицо, совершившее это преступление, наказанию не подлежит после того, как причина или обстоятельства, побудившие к совершению этого преступления, исчезли. Возьмем ваш случай. Совершена кража. Этот Каппа был отцом, но теперь он больше не отец, и потому преступление его, само собой, перестало существовать». «Какая нелепость!» «Ничего подобного. Нелепостью было бы приравнивать Каппу, который был отцом, к Каппе, который является отцом. Впрочем, простите, ведь японские законы не видят в этом никакого различия. Но нам это, простите, кажется смешным». И, бросив сигару, Бэп разразился пронзительным смехом. Тогда в разговор вмешался доктор Чак, лицо весьма далекое от юриспруденции. Поправив пенсне, он задал мне вопрос: В Японии тоже существует смертная казнь? Конечно, существует. Смертная казнь через повешение. Меня